Это я проверил на себе в тот первый съемочный день и во все последующие дни моего пребывания в роли кинорежиссера. Один этот сияющий Олин взгляд, один этот секундный телепатический сеанс передачи любви, нежности и заботы вдруг освободил меня от скованности, застенчивости, зажатости, развязал мне руки и мысли. Я вдруг точно увидел, что и как можно делать актерам. Я вдруг мысленным взором вычленил их из фона и декораций в пространство, строго ограниченное рамками кадра. Я вдруг услышал свой собственный уверенно командный голос. Тишина в студии. Приготовились к съемке. Мотор. И последующие 20 дней стали для меня, почти как для Китчена, те 40 дней спасения горящего Требинья. Я работал в 3 смены. Утром до съемки, днем озвучание, вечером монтаж. Или наоборот, утром монтаж, днем озвучание, а вечером съемки в чужих павильонах или во дворе киностудии. А 4-я смена, ночная, была посвящена нашей соли любви. Мы не скрывали эту любовь ни от кого. По утрам на съемке Оля носила за мной термос с кофе и какие-то свои домашние бутерброды. Днем, в редкие минуты перерывов между монтажом и озвучанием, мы бежали с ней вниз, к морю, на пляж, взявшись за руки, как влюбленные дети. А по ночам? О, по ночам в моей узкой, как пенал, комнатке куряжа мы не спали с ней ни минуты. Я худенькое и длинное, как у ящерицы, тело, ее карминные губы, ее жадные белые зубы хищного лесного зверька, ее влажный упругий язык флейтистки, ее тонкие пальцы и узенькие шоколадные плечи, ее шумное с зажатым стоном дыхание, ее ногти, впивающиеся мне в спину, ее сильные кегельные ноги, распахивающиеся навстречу моей любви и взметавшие меня под потолок, куряжа еще выше, на 7-е небо. Господи, где, откуда, из каких глубин ее юного тела, не знавшего до меня мужской плоти, я черпал те бессонные ночи энергию, чтобы наутро снова идти на съемки, на звучание, на монтаж, и в кратких перерывах между ними снова целовать и любить свою Олю в реквизитной на вечернем пляже студийной беседке. А к ночи снова в куряж, в постель, к ее гибкому и послушному телу, к ее карминным губам. И так без перерыва, день за днем, все 20 суток. Через 20 дней я показал с Бандуту фильм «Море нашей надежды». Это не был шедевр, да никто и не ждал от меня шедевра. Моя задача была собрать из безнадежно бессмысленного материала хоть какое-то подобие сюжета, слепить кино и тем самым спасти студию от банкротства. Эту миссию я смог выполнить только потому, что был влюблен в свою Олю, как Ромео Джульетту. С Бандут я, помню, подошел ко мне в просмотровом зале и крепко двумя руками пожал мне руку. И Колтунов, его заместитель, тоже, и Бялый, главбух студии. Но на этом мой одесский визит заканчивается. Мне больше нечего делать на одесской студии. Конечно, Оля провожала меня в аэропорт. Она была моей легальной невестой, в этом не сомневался никто, а уж мы с ней тем паче. Ночью перед моим отлетом, в редкие перерывы между приступами страсти, мы с ней обо всем договорились. В Москве я сниму квартиру, телеграммы вызову ее из Одессы, и она прилетит ко мне навсегда».